Глава 29. «Смотри, какая у нас гостья очаровательная!» Насмехается Баха. «Красивая женщина, Батыр. Понимаю тебя. За такое я бы тоже даже братца грохнул». «Сука, пусти ее немедленно!» «Какого черта, Ди? Что тебе не сиделось дома? Куда пацаны смотрели? Меня в буквальном смысле сейчас трясет от злости и лютой беспомощности». «Что тебе надо?» «Забирай свою бабу и уезжай. Сразу, не оглядываясь, Батыр. Мой тесть все хвосты почистит, сучку и ублюдка ликвидирует. Мы все заживем по-человечески». «По-человечески собрался жить. Рожденный ползать летать не может». «Не слушай его, Батыр. Это не по-божески». «Заткнулась!» Кричит Баха, теряя терпение и дергая на себя Диану. Я подаюсь к ним и тут же зависаю, матерясь. У урода в руках нож. И он, тварь конченая, приставляет его к шее Дианы. «Ты понимаешь, что я тебя все равно урою, гнида? Ты какого черта на женщину мою руку поднял? Угрожаешь? Думаешь, по земле после этого мирно ходить будешь?» «Буду, дружок. У нас с тобой общего ничего нет. Только шлюха была общая. Но мы это скоро исправим. А кралю твою я коцать не хочу, если прямо сейчас рванешь из города. По рукам?» Я отворачиваюсь в сторону, в направлении леса. Зависаю глазами. Сразу цепляю то, что нужно. Внутри насосом по венам удар за ударом. Этот Иван не такой уж лопух, как я думал. Не зря я Дианку к нему заревновал. У нас сейчас квест на секунды. «Хорошо, Баха, твоя взяла. Делай со шкурой что хочешь. И на ребенка ее плевать. Он не мой, а значит, какого черта я должен брать на себя ответственность?» «Всех детей не спасешь. С чего это мне этим заниматься? Я же не мать Тереза. Твой выбдок, тебе и решать, что с ним делать». Баха удовлетворенно усмехается. Опускает нож, а я протягиваю руки к Диане, машу ей, чтобы быстрее подошла. Она делает несколько шагов, и в этот момент раздаются выстрелы. «На землю!» — кричу я и сам падаю сверху на Ди, закрывая собой. Вокруг маты, движения, сирены. Со всех сторон всего становится сразу слишком много. Я правильно сделал, что предупредил Ивана о том, что Баха в городе. У него ведь отец в органах. Они же Дианке помогали. Красавец оперативно сработал. Поднимаю глаза, вижу труп Бахи на снегу. Алая кровь сочится изо рта, глаза открыты. Не рой могилу другому. На душе мрак. Гад получил то, что должен был. Слышу стон. Перевожу глаза вниз, на Диану. Держится за живот, лицо перекошено. «Батыр, очень больно», — произносит слабым голоском. «В животе очень больно». Я матерюсь и ору, хватаю ее на руки. Перед глазами туман и паника. Ко мне подходят мужчины в балаклавах, что-то орут. Кто-то из людей Бахи тоже на полу с кровью. Другие повязаны. Одна из машин горит. При обстреле повредили бак. Для меня все это одна нескончаемая пелена. Перед глазами перекошенное от боли лицо Дианки моей. «Быстрее!» – вырывается утробная. «В больницу, срочно!» Тут скорая, это ее сирена оказывается. Мы залезаем в карету. На ходу ей что-то начинают давать, обкалывают. Какие-то слова сложные говорят. Я смотрю на свою девочку, руку ее холодную сжимаю. Боится, плачет. «Все будет хорошо, Ди!» Сам плачу сейчас. Чувствую, что на глазах слезы. Просто не контролирую это. «Все будет хорошо, моя любимая». «А если я его потеряю?» — говорит и всхлипывает. «Не потеряешь. Все будет хорошо, все». Я сижу под этой проклятой белой дверью, уткнувшись ладонями в лицо, и каждый удар сердца грохочет в висках так, будто сейчас разорвет. «Почему так тихо? Почему я ничего не слышу? Господи, пусть бы хоть крик, хоть стон, хоть что-то. Лишь бы знать, что она жива, что они оба живы. Диана там, Диана, моя Диана. Она должна быть в моих объятиях, а не за этой проклятой дверью, где чужие люди решают, выживет ли она, выживет ли наш ребенок. Преждевременно, слишком рано. Он еще крошечный, не готовый к этому миру. Почему именно сейчас? Почему так? Зачем только она из дома вышла? Бля, я знаю зачем. Мразь Арусланов воспользовался служебным положением и вытащил Диану, корочкой прикрывшись. Она думала, что едет к правоохранителям по вопросу Джанет, а они ее вытащили, чтобы на меня надавить. А мои мужики — это тоже капец полный. Среди моих крыса оказалось. Вот откуда ноги растут во всем. У мрази Бахи были везде свои казачки. Не удивлюсь, что и по Джалилу они поработали. Но сейчас даже гнева на них не хватает. Сейчас я о другом. Я не могу помочь. Я не могу даже войти. Только сидеть, ждать, дрожать, слушать, как коридор пуст и холоден, как лампы жужжат над головой, как будто тюрьма. Как будто казнь. Вдруг кажется, что она кричит. Нет, тишина. Может, я оглох от страха. Может, я сошел с ума. А если... если я потеряю ее, если потеряю их обоих, что я тогда? Как я дышать буду? Она улыбалась мне всего несколько часов назад. Держалась за живот и говорила. Он толкнулся, потрогай. А теперь кровь, сирена, бегущие врачи. Я хочу раздолбать дверь, влететь, схватить ее за руку, сказать «Я здесь, я рядом, держись». Но меня оттолкнули. Меня оставили в коридоре. Беспомощность пожирает изнутри. Я царапаю ногтями колени, ловлю себя на том, что качаюсь вперед-назад, как ребенок, не умею ждать. Не умею верить в чудо, я умею только любить ее до боли, всегда умел. И бояться до безумия, что снова потеряю. Пусть она выживет. Пусть наш малыш дышит. Я отдам что угодно. Все, только бы они вышли из-за этой двери живыми. Я вскакиваю, едва не спотыкаюсь о собственные ноги, когда дверь наконец открывается, и появляется он. Захар. Захар Зевсов. Друг, врач. Тот, кому я доверяю больше, чем самому себе сейчас. Приехал по моему первому зову. Как же я как в воду глядел вчера, когда его вызвал. Увидел, что Ди беременна, и сразу понял, что Магомед к горе не пойдет, а вот гору к Магомеду я организую. Захар – лучший акушер-гинеколог всея Руси, и вообще он настоящий мужик. Пусть и странную себе до невозможности профессию выбрал. Он снял маску, и по его глазам я понимаю, что-то произошло. Душа в пятках. Сердце замирает, потом бьет так, что в ушах звенит. Я хватаю за стену, меня шатает. «Ну?» Голос мой рвется, срывается, будто чужой. «Не молчи!» Захар делает шаг ко мне, кладет ладонь на плечо. Его рука теплая, но я весь ледяной, трясусь. «Сын!» Говорит он тихо, но ясно. «У тебя родился сын!» «Ди?» «Все хорошо!» Отдыхает, восстанавливается твоя Диана, храбрая девица. Я чувствую, как колени подламываются, один страх сменяется другим. Может, я не так информацию воспринимает? Что морда у Зевсова такая озабоченная? Он жив? Спрашиваю я, и слова режут горло. Ведь во фразе «родился сын» не содержится на это ответа. Жив. Но крошечный, конечно. Мы его сразу положим в камеру под аппараты. Окрепнет карапуз. И не таких вытягивали. Я сам шестимесячным родился, брат. Отвечает Захар, и я ловлю каждое его слово, как спасательный круг. Я киваю. Киваю слишком часто, словно бы от моих кивков что-то зависело. Словно бы это делало моего пацана сильнее. Сын. Мальчик. Я должен радоваться, кричать, смеяться, а у меня вместо этого только дрожь, пустота в груди и молитва. Выживи, пожалуйста, выживи. К ней можно? К ним. Слова липнут к небу. Капец, я в мясо. Слабая, пусть отдыхает. Кровопотеря была. Ее мы тоже вытянем. Говорит он, и впервые за все эти часы я позволяю себе вдохнуть чуть глубже. Мир вокруг все еще рушится, но в этом хаосе появилась маленькая точка света. Мой сын. Наш сын. Моя женщина. И наша огромная любовь на всех троих. Батыр, есть одно очень важное дело, и сейчас нужно его обсудить. Максимально оперативно. Откладывать нельзя. С Дианой я уже поговорил, но решающее слово за тобой.